заключением. В заключение можно сказать, что система производства и распределения продовольственных продуктов во время Второй мировой войны в основном себя оправдала, но отчет о продовольственном хозяйстве был бы незаконченным, если бы мы не вспомнили о людях, которые были свидетелями и участниками этих событий. На всех участках, больших и малых, они работали с первого до последнего дня в тесном сотрудничестве друг с другом и с полным сознанием своей ответственности за поставленные перед ними задачи. Бесспорная заслуга в этом деле принадлежит Герберту Баке, бывшему в начале войны статс-секретарем Министерства продовольствия, а в конце войны ставшему министром. Его высокие человеческие качества и ясный ум до последних дней накладывали на всю работу снабженцев особый отпечаток. Очень трудно ответить на вопрос о том, что может быть использовано в будущем из того опыта, который был накоплен во время Второй мировой войны. Однако, если теория и практика руководства продовольственным хозяйством период с 1939 по 1945 год оправдали себя, то это еще не означает, что в будущем надо действовать по такому же шаблону для преодоления различных продовольственных трудностей. Сейчас количество факторов, которые при предварительном планировании не могут быть учтены, стало гораздо большим, чем в 1939 году. К этому следует прибавить, что по сравнению с 1939 годом Западная Германия в настоящее время испытывает в продовольственном снабжении значительно большие трудности. Доля производства пищевых продуктов в самой Германии в общем продовольственном балансе составляет сейчас лишь 55% по сравнению с 83% в довоенное время. К традиционному ввозу зерна и жиров прибавился еще и импорт сахара, который является не деликатесом, а важным продуктом питания. С окончанием Второй мировой войны международное положение Германии коренным образом изменилось. Интересы мировой политики в основном переместились из Европы на Запад и Восток. Говорить сейчас о том, что мир во всем мире обеспечен, могут только самые беспечные оптимисты. В условиях осложнения международных отношений, за которые сегодня Германия не несет никакой ответственности, и при существующей политической обстановке ожидать новой блокады нельзя. Зато, безусловно, следует рассчитывать на сильное сокращение импорта вследствие неизбежной нехватки у нас торгового флота. Если в случае мобилизации экономики будет принято решение о создании необходимой продовольственной базы, то, учитывая предыдущий опыт, мы должны будем выполнить следующие три условия. Первое. Создать такую организацию, которая будет проводить все продовольственные мероприятия. Она должна быть построена с таким расчетом, чтобы производством, заготовкой и распределением продуктов ведал один и тот же орган. И необходимо стремиться к созданию такой организации, в которой государственное руководство и опыт администрирования сочетались бы с практическим хозяйственным опытом представителей отдельных профессий. Возможность создать такую организацию без предварительной подготовки представляется сомнительной. И вместе с тем, отсутствие такой организации приведет к столь же плачевным результатам, к которым мы пришли во время Первой и после окончания Второй мировой войны. Второе. Создать соответствующие потребностям запасы зерна, сырья для производства маргарина, сахара и кормов для скота. Как велики должны быть эти запасы, зависит от факторов, известных только правительству. Третье. Сделать все приготовления к тому, чтобы постоянно поддерживать собственное производство сельскохозяйственных продуктов на высоком уровне. Для этого нужно учитывать рост тракторного парка и обеспечить дополнительные запасы тракторного горючего. Если же по тем или иным причинам строгое нормирование продовольствия не вводится, то лучшим средством обеспечить снабжение и одновременно поддержать производство на высоком уровне является создание большого стратегического продовольственного резерва. Такой резерв при условии максимального рассредоточения продовольственных складов будет, несомненно, самым лучшим средством пресечь или, по крайней мере, значительно ослабить рыночную панику и мешотничество в случае нарушения подвоза продуктов. Из опыта военных и послевоенных лет следует сохранить только одно – регулирование потребления продовольственных продуктов путем компенсации дефицитных продуктов другими. Только в этом случае руководство продовольственным хозяйством не будет нарушено. Осуществить управление при абсолютной нехватке всех видов продовольствия невозможно. Если норма потребления не обеспечивает населению минимальный прожиточный минимум, всякая хозяйственная дисциплина исчезает, и начинается борьба всех против всех.